Он яростно потер свои воспаленные глаза, словно намереваясь напрочь выдавить их из орбит. Возле барака вплотную к стене стоял старик с белой бородой. Изо рта у него лилась кровь, медленно окрашивая бороду в алый цвет. «Отойдите от окна», — сказал Агасфер. «Если они вас увидят, тоже загребут». «Они нас не увидят». Стекло в окошке было грязное и слепое, так что с улицы при всем желании невозможно было разглядеть, что творится в темных недрах барака. Зато изнутри, ну, видимость была сносная. «Не надо вам смотреть», — настаивал Агасфер. «Грех смотреть на такое, ежели силой не заставляют». «Нет, это не грех», — ответил Бухер. «Мы никогда не должны об этом забывать». «Потому и смотрим». Между тем ярость охраны постепенно стала убывать. Надзирателям приходилось каждого зэка тащить силой. Чтобы со всеми управиться, им понадобилось бы не меньше 1000 человек. А так им удавалось иногда выволочь на дорогу 10-20 жидов, но не больше. Как только их набиралось больше, они прорывали цепочку охранников и кидались обратно в необъятное черное месиво копошащихся тел. «А вот и Нойбауэр собственной персоной», — сообщил Бергер. Нойбауэр подошел и теперь говорил с Вебером. «Не хотят уходить», — доложил Вебер голосом, чуть менее равнодушным, чем обычно. «Хоть убей их, а они с места не сдвинутся». Нойбауэр попыхивал сигарой, прячась в облаках дыма. Вонь на плацу стояла чудовищная. «От мерзкая история! Зачем только нам их прислали? Можно ведь было сразу прикончить на месте. Так нет же, надо тащить через всю страну, лишь бы в газовые камеры. Хотелось бы мне знать, зачем все это понадобилось?» Вебер передернул плечами. «Полагаю, за тем, что даже у самого пархатого жида есть тело. 500 трупов. Убивать легко, а вот трупы уничтожать куда хлопотней. А там их вообще 2000 было. А ерунда. Почти в каждом лагере есть крематорий, как у нас». «Это верно. Но в наше время крематории не всегда справляются, особенно если лагерь надо было расформировать». Нойбауэр выплюнул табачную крошку. «Все равно не понимаю, зачем возить людей в такую даль? Но опять же из-за трупов. Наше командование не любит, когда находят слишком много трупов. А совершенно без следа, так, чтобы потом нельзя было установить численность, их уничтожают только крематории. К сожалению, при нынешней потребности слишком медленно. По-настоящему современные средства, чтобы без следа растворять действительно большие массы, пока что не найдено. Массовые захоронения через много лет можно раскопать и потом еще долго пугать народ страшными сказками, что уже делается в России и в Польше. Но почему бы всю эту шваль просто не оставить при отступлении?» Нойбауэр тут же поправился. «То есть при стратегическом выравнивании линии фронта. Толку от них все равно никакого. Оставить их американцам или русским. Пусть носятся с ними сколько угодно». «Да опять же все дело в материи», — терпеливо пояснил Вебер. «Говорят, американскую армию сопровождает просто тьма журналистов и фотографов. Они нащелкают фотографий и начнут уверять, будто у нас заключенные истощены от недоедания». Нойбауэр вынул сигару изо рта и пристально взглянул на подчиненного.